Глава первая. «Лети! Лети, ты где? Беги сюда!» В библиотеку, запыхавшись, валилась, по-другому не скажешь, моя одноклассница и подруга Марианна Ферри, и заорала в полный голос. Мы с почтенной Рен Томассо, нашей труженицей пыли и фолиантов, поморщились. «Мари, что случилось?» «Идем скорее!» Не понижая голоса, защебетала-то по визору, через 5 минут будут читать все имперское объявление. Мы с Рен Томассо синхронно вздохнули и поднялись с таких удобных продавленных кресел. Я отложила очередную книгу по маг-биологии, к сожалению, обычную, общедоступную, ничего секретного не содержащую, да и интересного тоже. Все уже читано-перечитано много раз. К нашему с Рен большому сожалению, всеимперское объявление — это не то, что можно пропустить. Бывают они редко и только по важным поводам, и все, кто находится недалеко от визора или глашатая, обязаны прийти и послушать, а не то могут оштрафовать. С меня-то, конечно, пока почти нечего взять, но пансион у нас небогатый, каждая лира на счету. А уж если из-за кого-то ее придется отдать в уплату штрафа, мать-настоятельница виновного живьем съест и не подавится. Мы прошли по темным, гулким и очень холодным коридорам и оказались в освещенном только экраном визора парадном зале. Да, на светильниках мы тоже экономили, как и на дровах для котла. О том, чтобы сделать магическое отопление, и речи не шло. Визор у нас, разумеется, был только один, зато большой, подарок спонсора. А перед ним уже на креслах, диванах, стульях и табуретках сидело чуть больше полусотни девушек разных возрастов. Естественно, совсем маленьким здесь делать было нечего, но все, кто старше 6, присутствовали. Наш пансион святой Елены был невелик и беден, а все потому, что... Тут учились только светлые. А кому они сейчас, в век прогресса, нужны? Правильно, никому. Все больше полукровок, все меньше люди и маги нас замечают. Тут мои грустные размышления прервали звуки имперского гимна. Все встали и склонили головы в знак почтения, а потом заговорила бессменный вот уже 30 лет диктор новостей. Граждане империи Видея, сейчас будет зачитано всеимперское сообщение. Прошу внимать. Блистательная Каролина Фронто сделала паузу, чтобы все слушатели прониклись важностью и торжественностью момента. Граждане империи Видея, мы, император Теодор IV Марентино, объявляем отбор невест для нашего племянника, советника императора и лорд-канцлера империи Клауса Марентино. Мое сердце сжалось от плохого предчувствия, и я вся подобралась, а диктор тем временем продолжала. Повелеваем участвовать в отборе всем девушкам знатного происхождения, достигшим возраста 20 лет и обладающим магией. Низший уровень силы для темных магинь — 150 квантов. Для светлых ведьм — 120 квантов. Кандидатка в невесты должна быть невинна и не иметь заверенных брачных обязательств на момент этого сообщения. Всем, кто соответствует требованиям, необходимо явиться в замок Варденштерн в течение недели с этой минуты. Те, кто не пожелает принять участие в отборе добровольно, будут доставлены в замок под конвоем. «Совсем, видать, плохо с сильными магинями и ведьмами», — язвительно прокомментировала Мари. «Но ты же понимаешь, что это касается только светлых. Темные и так не откажутся», — влезла Кладетта. «Это точно». Объявление закончилось на поздравлении граждан империи с этим знаменательным событием, а дальнейшее восхищенное щебетание леди Фронто уже никто не слушал. Все начали говорить одновременно, делясь впечатлениями. Я же сидела ни жива, ни мертва и судорожно соображала. Требования у Его Величества были более чем серьезные, и понятно, что девушек будут разыскивать по всей империи, если еще не начали этого делать. А в нашем пансионе кто-то силен, но не знатен, кто-то наоборот, как та же Мари. Нашей местной достопримечательности Камилле Язвительной, точнее, первостатейной стерве, всего 17, хоть другим критериям она и соответствует. А кому-то вообще уже посватались? И получается, что всем этим требованиям удовлетворяю только я. Ой, мамочки! Вскочила, привлекая всеобщее внимание. Зря. Летиция Сарана, будь добра проследовать в свою комнату и собрать вещи. Холодный голос матери-настоятельницы не оставлял шансов на помилование. Да и просить об этом я не привыкла. Никто из нас не привык. Знали, что будет только хуже. Да, Рен Демьяно. Я на негнущихся ногах обошла смолкших, как по команде девушек, и выскользнула из зала. Хорошо, хоть никто ничего не сказал, не поздравил, а то с них станется. Ледяные в любое время года коридоры привели меня на третий этаж в крыло выпускниц. Темнота тут, как обычно, давила и пугала. Впрочем, все здание пансиона было жутким. Говорят, 100 лет назад это тогда еще поместье принадлежало серийному убийце молодых девушек, тела которых он закапывал во дворе, а их неупокоенные души до сих пор бродят тут безлунными ночами. Сегодня как раз такая, если что. Так, все, хватит себя пугать, нужно думать, что делать. Включив свет в нашей с Марией комнатушке, я дрожащими руками принялась собирать вещи. Не то чтобы их было много, но тут я ничего оставлять не собираюсь. Как бы ни обернулась моя дальнейшая жизнь, а сюда я уже, скорее всего, не вернусь. Хотя, кого я обманываю? Вернусь, конечно. Во-первых, мне больше некуда идти, а тут есть шанс прожить еще 3 месяца до выпускных экзаменов. А во-вторых, без результатов этих самых экзаменов я не смогу осуществить свою заветную мечту. С другой стороны, у меня может не быть никакой мечты, если меня выберет лорд-канцлер. Вероятность этого, конечно, очень мала. Он выберет темную, но нельзя сбрасывать со счетов никакие варианты. В конце концов, я без лишней скромности красива. Длинные рыжие волосы, что для одаренных силой редкость. Белоснежная кожа, колдовские, как говорит Мария, зеленые с желтым отливом глаза. Я бы назвала их типично кошачьими, да и хорошей фигурой не обделена. Все, что необходимо, есть в наличии. К счастью или несчастью, но моя внешность всегда отпугивала потенциальных женихов. Тут, в глуши Илесских гор, достойных знатных молодых людей все равно не водилось, а местные бароны не отличались образованностью и почему-то считали, что мои глаза украдут их души. Бред, конечно. Души я красть не умею. Я вообще светлая, если что. Но сейчас я бы многое отдала, чтобы быть помолвленной хоть с кем-то. Так что экзамены экзаменами, а по здравому размышлению надо спасать свою жизнь. Я закинула в холщовую сумку фотографию родителей. Все 2 сменных платья, что у меня были, бытовые мелочи, и реквизировала у Марии булочки, которые она припасла с обеда. Накинув на плечи теплый плащ, я выскочила в коридор, надеясь успеть до того, как девочки-воспитатели, а в особенности мать-настоятельница, решат меня проверить. Сейчас они наверняка обсуждают, как мне повезло, не скрывая злорадства, но ведь рано или поздно до них должно дойти, что и я не буду сидеть сложа руки. Стараясь двигаться как можно тише, я скользила по самым темным коридорам, выбирая не самую короткую, но надежную дорогу к задней двери. Добраться удалось без приключений. Щеколда тихо скрипнула, выпуская меня на промерзшее и продуваемое всеми ветрами крыльцо. Передо мной раскинулась снежная целина заднего двора, криво сколоченный забор, а дальше редкий лес, уходящий вверх по склону. Пансион стоял на своеобразной веранде, на одном из холмов предгорья. От него шла только одна дорога в долину, где располагался ближайший город. Мне нужно было как раз туда. Теоретически, мне должно хватить тех нескольких лир, что я заработала в прошлом году во время практики, чтобы купить билет на магибус и добраться до ближайшей станции железной дороги. А вот что дальше? Ладно, разберемся на месте. В конце концов, рекомендации с практики я тоже прихватила, так что могу попробовать устроиться гувернанткой. Мари говорила, в Лиштере, конечной цели моего путешествия, есть богатые светлые семьи. Тут главное где-то скрыться на эту неделю, а потом можно и вернуться в пансион, хоть мне мать-настоятельница и обеспечит веселую жизнь. Вот если бы хватило денег на неделю, но чего нет, того нет. Я аккуратно зашагала по белоснежному насту, периодически проваливаясь по самую кромку сапог. С трудом добравшись до забора, обернулась. Несколько пасов рукой, коротенький заговор, и вот следов уже не видно. Неплохо владеть хоть одной стихией, особенно если ты ведьма, а не маг. Нам подвластны силы природы, но мы можем только попросить ее помочь, позвать, не больше. В очень редких случаях ведьма может управлять магией напрямую, обычно у таких в роду были темные. У меня были, но не позже, чем 4 поколения назад, так что я считаюсь чистой светлой. Маги же используют свою внутреннюю силу для преобразования ее в импульс, воздействующий на нужную им в данный момент стихию. От степени одаренности зависит, сколько стихий одновременно может использовать темный. Говорят, есть те, кто управляет всеми 5 сразу. Я смотрела забор, внешне хлипкий, но на самом деле способный выдержать силу ведьмы или среднего мага. Сделан он в основном для того, чтобы студентки пансиона младших классов не убегали. Для выпускниц тут особых проблем нет. Уж сколько моих одноклассниц скрывалось с территории пансиона на свидание, не счесть. Сегодня я впервые сделаю так же. Заткнув подол платья за пояс, я просто перелезла деревянную конструкцию, постоянно читая заговор ведьминой невидимости. Другие девушки, конечно, делали проще. Просили кого-то придержать охранные чары, но мне-то просить некого. Мари согласилась бы помочь, но я не хочу ее подставлять. К тому же к ней неделю назад ездил свататься чиновник из Лиштера, за чьей племянницей она приглядывала прошлым летом. И только от решения матери-настоятельницы теперь зависит, получит она разрешение на этот брак или нет. На стороне леса снег был более глубоким и опасным. Если двор я знала как свои 5 пальцев, и он был ровный, как стекло, то тут ничего не стоило провалиться в какую-нибудь яму и сломать ногу или даже шею. Так что дальше я пробиралась аккуратно и только вдоль забора. Углубляться в чернеющий безлунной ночью лес — просто самоубийство. Тут и неровности рельефа, и дикие животные, и ловушки охотников. Нет уж, попасть в капкан или волчью яму совсем не хочется. Так, аккуратно обойдя по периметру пансион и не забывая заметать следы, я, наконец, выбралась на дорогу и, не таясь, зашагала по ней в долину. После всех моих упражнений было совсем не холодно, но я прекрасно понимала, что это ненадолго. До города идти 3 часа, не меньше, а моя одежда совершенно для таких длительных прогулок не предназначена. Ну что поделать, если у пансиона даже на нормальное пальто денег нет, только на подбитый войлоком плащ? Что меня догонят, я не боялась. Транспорта у обители нет. Не побежит же за мной мать-настоятельница с нашим полуслепым детком-сторожем на своих 2. Единственное, она может телефонировать в полицейский участок города, чтобы меня задержали там. Вот только я буду не я, если единственный местный шериф в такое время не надирается до кровавых чертей в глазах в местной таверне. Нет, Шериф Вирану хороший, честный человек. Просто он алкоголик. Нападение бандитов я тоже не ожидала. Нечего у нас в горах им делать. Ценной руды по эту сторону склона сроду не водилось. Пушного зверя нет. А местный городок настолько беден, что даже карманникам взять нечего. Единственные преступления, которые тут встречаются — пьяные дебоши. Но к таверне я подходить даже близко не собираюсь. Добравшись до окраины городка без приключений, но изрядно замерзнув, я не пошла по центральной улице, а двинулась в обход. Похоже, на сегодня это станет моим девизом, но чем меньше народу меня видело, тем лучше. К тому же мне некуда торопиться. Сейчас 2 часа ночи, а первый магибус уходит, насколько я знаю, в 5. Точнее, их тут ходит всего 2. Второй отбывает в 6 вечера и волочится по горным перевалам всю ночь. Опасный рейс. Поплутав по одноэтажным окраинам, несколько раз заходя в тупики и случайно вызвав целый переполох у местных собак, я вышла на противоположный конец селения к вожделенной станции магибусов. Находилась она на небольшой площадке прямо у дороги и состояла из маленького домика, где продавали билеты, и навеса от дождя для пассажиров. Постучав в открывающееся окошко, за которым горел свет, я приготовилась ждать, не надеясь, что кассир продаст мне билет в такую рань, но была не права. С другой стороны строения распахнулась дверь, и из нее высунулась, подслеповато щурясь, дородная старуха. «Сюда проходи, да побыстрее, а то холода напущу». «Доброй ночи, Рен», — вежливо поздоровалась я. «А что?» «Замок не работает. Пришлось заколотить, никак не починят окаянные. Да ты проходи, Ренни, не бойся!» Она меня оглядела. «Из приюта сбежала, небось. Рен Демьяно совсем залютовала». «Нет, что вы, уважаемый Рен, на практику еду». Соврала я. «К утру обещали метель, вот я и решила выйти пораньше, чтобы не опоздать». «Что верно, то верно. Надеюсь, магибус успеет преодолеть перевал». «Ну, ты не бойся. Рент Масано — опытный извозчик. С ним не пропадешь». «Это чудесно». «Так ты куда путь-то держишь?» «В Лиштер, на станцию железной дороги». «Ага, 3 лиры с тебя, Ренни». Я отсчитала из своего скромного бюджета деньги и передала почтенный Рен. «А можно мне место где-нибудь в конце? Поспать хочу, чтобы не мешал никто». «Так магибус и так пустой будет. Занимай любое удобное. Пока только 4 билета куплено, а мест 20. Чаю будешь?» «Вижу, замерзла совсем». «Не хочу вас затруднять, уважаемый Рен». «Не затруднишь. Видишь, я тоже пью. Мне лишнюю чашку налить несложно». Так мы и пили следующий час чай с домашним печеньем и моей булочкой. Одной на двоих, поскольку вторую я решила приберечь до вечера. Еще неизвестно, когда смогу в следующий раз поесть нормально. Потом к навесу подъехал магибус. Старенький, раздолбанный, тихо фырчащий и гудящий трескучей магией. Кажется, так не должно быть, но выбирать не приходится. В салоне, скамьи которого были отделаны каким-то дешевым материалом, было невыносимо холодно. Даже хуже, чем на улице, а там температура заметно понизилась, напоминая о приближении снежной бури. Помимо меня в магибус зашло семейство. Мужчина, женщина и совсем маленький ребенок, тихо сопящий на руках у матери. Надеюсь, он и дальше будет вести себя так же. Я села на самое последнее сиденье и привалилась головой к стеклу, смотря в непроглядную ночь. Восход еще не скоро, а освещение по дороге не предусмотрено. Теперь стоит положиться только на волю случая. Но вообще, то, что я сделала, — сумасшествие чистой воды. Куда ты сбежала среди ночи, почти без денег, без знакомых, без четкого плана? Что я буду делать, если не смогу устроиться в Лиштере на работу, не хотелось даже думать. Да и вообще, одинокой молодой девушке бродить по крупному городу далеко не так безопасно, как по нашей деревне. С другой стороны, а есть ли у меня варианты? Оказаться в руках темного, которому, уверена, нужна не жена, а батарейка? И светлых, отличной батарейки, мощной, стабильной, одна беда, долго не живут. В отличие от темных, мы можем отдать гораздо больше энергии своему мужчине, но не в состоянии усвоить отданное взамен. Да и контролировать этот процесс нам тяжело, почти невозможно. Именно поэтому из нас отличные целители. Мы лечим так, что практически безнадежный пациент может сразу встать и пойти. Конечно, ежедневное исцеление умирающих — это тоже быстрая смерть для ведьмы или ведьмака. Ну, скажем, раз в 2-3 недели можно. Однако наше призвание — спасать. И отказаться — значит противоречить природе. Потому-то нас так мало. И с развитием маг-технологий нужда в самопожертвовании светлых пропала вовсе, и мы перестали учиться на лекарей. Почти все. А вот батарейка темному нужна каждый день. Они на нас подсаживаются и хотят все больше и больше дармовой энергии. От раздумий меня отвлек первый сильный заряд снега, ударивший в бок магибуса так, что несчастный транспорт покачнулся, но устоял. Перевал пройти мы не успели, и теперь с одной стороны зияла пропасть, а с другой шапками нависали заснеженные скальные породы и глыбы льда. Я задрожала от страха, вглядываясь в густую мглу. За окном было ничего не видно, и как в этом сплошном мутном киселе ориентировался извозчик, оставалось загадкой. Кажется, я все же плохо подумала перед своим сумасшедшим вояжем. По крайней мере, батарейкой я прожила бы еще лет 5-7. А тут есть все шансы умереть прямо сейчас. Вдруг темноту прорезали два ярких, желтых фонаря, похоже, движущихся навстречу на большой скорости. Наш магибус заскрежетал тормозами, вильнул и опасно наклонился, пытаясь уйти от столкновения на узкой дороге для разъезда непредназначенной. Я издала какой-то странный писк и вцепилась побелевшими пальцами в переднее сиденье. Только от удара это не помогло. Я полетела вперед по салону, обо что-то стукнулась и потеряла ориентацию, уже не понимая, где я и кто я. А вокруг продолжался скрежет сминаемого металла и гул магии.